Пацаны! Пизда нахуй, ёбаный рот! Да ну нахуй! На предохранитель, брат, поставь. В машине дохуя. А в машине дохуя, да, что было, пацаны? Там 30 меня! 20 лет! Две коробки РГО! Мужики, нахуй, отходите, блядь! Багиря, там 2 шмеля лежит, брат! Там 30 меня! Ой, блядь! С РГОшками, блядь! Сейчас ебашить будет, пиздец, мужики! Блядь, давай, я бегу, гражданский! Отойди, отойди, отойди, Багиря! Нур!